رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شيخ يريد فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاه عن هذا، وقال تعالى فلا تدع مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله فلا تدع مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأصراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم شفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Значит, у них такая, значит, шубха. У них такая шубха. Говорит, что, значит, да, значит, ход говорит, значит, как прошлый урок, значит, мы взяли, что шафа'а, заступничество, значит, только принадлежит Аллаху Субханаху ва Та'аля. Он говорит, да, я согласен, говорит, что шафа'а, вот это заступничество, принадлежит единому только одному Аллаху Субханаху ва Та'аля. Но у него другое сомнение, шубха. Говорит, فَيْقَالَ النَّبِيُ عُوْتِيَ الشَّفَاعَةَ. Но, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему дано шафа'а. То есть Аллах же подарил, дал же ему шафа'а. وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَطَاهُ اللَّهُ. Вот, я أَطْلُبُهُ, требую, говорит, то, что Аллах ему дал. Вот, шафа'а, если принадлежит Аллаху, он дарил, кому подарил? Своему пророку. Он дал. Он дал, значит, вот эту шафа'а своему пророку. Вот я этого требую. Что здесь плохого? Вот такое у них что? Сомнение. Вот такой шубха у них есть. Значит, шейх говорит тогда, ответ говорит на это шубха. أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا وقال تعالى فلا تدع مع الله أحدا. Да, действительно, Аллах Субханаху ва Та'аля дал своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям шафа'ат. Он дал ему. Но он же نهاك عن هذا, он же тебя что? Запретил. Он же тебя запретил. Он же тебя запретил, чтобы ты спросил шафа'ат кого? Из Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. До тех пор не наступит судный день, тебе запрещено ты, чтобы спрашивал шафа'ат кого? Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство на это, то, что Аллах говорит в суре Джин 18 аяте, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Значит, не поклоняйся вместе Аллахом никого. То, что ты просишь, вот потом говорите, «Ва-талабука, говорит, «Мин Аллахи шафа'ата набийхи ибадатун». То, что Аллах запрещает, говорит, не поклоняйтесь вместе Аллахом, кроме вместе Аллахом кого-то. «Ва-талабука, то, что ты требуешь, шафа'ат Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, «Ва-талабука, мин Аллахи шафа'ата набийхи ибадатун». Значит, талабука мин Аллах, то, что ты если требовал бы шафа'ат Аллаха, вот, да? Если вот ты шафа'ат будешь требовать, спросить Аллаха, это тебя считается что поклонение. Вот это ибадат называется. Ты говоришь, что Аллах, не лиши меня шафа'ат своего пророка, посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это для тебя является уже что поклонением. Потому что ты просишь то, что принадлежит Аллаху, это Аллах просишь. Валлаху нахака антушника фи хазия ибада ахадан. Вот. Аллах, значит, запретил, чтобы ты принес сотоварищам вот в этом ибадате. То есть вот в области дуа, дуа это ибада, поклонение. Аллах тебя запретил. Фаида кунта тад Аллаха айюшафи'аху фика фаатиху фи каврихи фала тадуума Аллахи ахада. Фаида кунта, если ты действительно просишь шафа'ат Аллаха Субханаху ва Та'аля, то ты, если действительно веришь, что шафа'ат принадлежит ему же Аллаху Субханаху ва Тааля, только ему Аллаху Субханаху ва Тааля, тогда подчиняется Аллаху, когда он говорит, те, что ты, фаля тадо, значит, не поклоняйтесь вместе Аллахом кого-то. Никого. Значит, не принеси ему кого-то, значит, что? Значит, действительно, ты, если действительно веришь, что шафаат принадлежит Аллаху, и ты, если спросишь шафаат за Аллаха для тебя поклонения, то все. Туда не добавь, говорит, что не принеси сотоварища, кого? Мухаммада, саллаллаху ассалям. Когда ты просишь вот это шафаат, ты уже сравняешь Мухаммада, саллаллаху ассалям, с кем? С Аллахом, субханаху ва тааля. С Аллахом, субханаху ва тааля. وأيضا فإن الشفاعة وطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. Это первый. Второй, мы знаем, что значит, мы же знаем, что значит шафаат не только нашему пророку дано, и также дано другим. Другим, значит, как в достоверном хадисе, значит, что есть, что значит сафаха анна аль-малайка. В достоверном хадисе есть, что значит малайка, ангелы, тоже значит, они что шафаат делают, заступят завтра. И также афрод. Аль-афрод это значит дети, да? Малолетки, дети, которые умерли, не достигшие возраст балагата. Значит, они достигая 12-13, они умерли. То есть умер ребенка, которые что, умерли, значит, когда были ребенками. Вот они что, также, значит, заступают за своих что, родителей. Поэтому в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, значит, эти дети, которые, значит, если у человека умерли дети в этом дуне, они завтра что, будут брать за одежды своих родителей и будут, значит, что, Аллаху Субхану ва Тааля обращаться, что говорят, о Аллах, мы хотим, чтобы если ты хочешь, ты если заведешь нас в джанна, то мы хотим, чтобы эти наши родители тоже что, с нами зашли. Вот так они что, заступают за своих родителей. И также что, аулия правоведные, значит, мусульмане здесь, шахиды, да, другие, значит, также мы знаем, что значит, шахид, и также чтение Корана, они тоже что, заступают за мусульман завтра. А такулу инна Аллаха аафахум шафаата фатлубухум минха. Ты что здесь скажешь, что теперь? Тебе что скажешь здесь? Скажешь, что Аллах Субханаху ва Тааля дал свой шафаат им, вот этим ребенкам, детям, значит, и также малаик, ангелам, и также аулия, значит, и им дал шафаат. Я буду требовать, тоже пойдешь, будешь дуа спросить, о, дети мусульман, помоги, дайте мне шафаат, о, ангелы, дайте мне шафаат, о, авля, дайте мне шафаат. Будешь обращаться им тоже, что ли? فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ إِبَادَةِ الصَّالِحِينَ الَّتِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Если ты скажешь, да, я прошу, все без разницы, значит, раз Аллах дал шафаат всем ангелам, этим ребенкам, да, этим дал, значит, я что требую? Ничего здесь плохого не требую. То здесь что? Мы вернулись куда? Хада раджата иля ибадати салихин. Ты вернулся на свою основу. Основа чего? Ибадати салихин. Значит, ты вернулся, попал куда? Поклонение правоведных, значит. Вот, значит, те, которые, значит, как раньше поклонились Лату Узда, вот ты точно туда же попал. Значит, ты начал поклоняться кого? Поклоняться ангелов, поклоняться таких, да, людей. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله شفاعته وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Если скажешь нет, если это я не буду требовать, я не буду требовать шафаат ангелов за этих ребенок, от детей, от авлия, духов, арбах, за их не буду, значит, требовать, то значит بطل قولك все. Твоя, то, что сказал вот это, то, что сказал ты أعطاه الله شفاعته وأنا أطلبه مما أعطاه الله, твоя шубха, значит, что? Уничтожен. Значит, ты без шубха остался. Твой шубха что? Открыт. То, что ты сказал, что Аллах Субханаху ва Тааля дал своему пророку шафаат, и я требую из него этого шафаата, то здесь ты сам понял, что ты что, не прав. Раз ты не требуешь это из ангелов, из этих детей, из шахидов, из авлия, из арва, то значит, также тебя что, не разрешается требовать, спросить это шафаат прямо Мухаммада саллаллаху алейхи.